256. Май 3. Окружение человека в каждый момент в значительной степени определяет состояние его сознания. Только очень сильные и богатые накоплениями духи могут подниматься над ним. Также и условия тонкого мира изменяют мысли и чувства человека, заставляя отходить от условий земных. Очень важно жить ли в городе, или на природе, в пустыне, в лесу, на берегу реки, или на высотах, в окружении людей, или в одиночестве. Все влияет и воздействует на человека. Имеют значение и воздух, которым он дышит, и магнетизм места. При крепкой связи с иерархией света эти воздействия до известной степени нейтрализуются, но все же приходится с ними считаться. Если каждое соприкасание с человеком имеет значение, то что же говорить о всех прочих невидимых влияниях, вплоть до звездных лучей? Когда путник может ориентироваться в лесу и знает направление, он не заблудится. Точно так же и в жизни. Знание цели и направления к ней позволяет безошибочно определять путь и от него не отклоняться. Сказано ясно: «Я есть путь, истина и жизнь». И не все ли равно, как и где, и в каких условиях живет человек, если это понять до конца?